Глава 29. Я подъезжаю к школе чуть раньше и остаюсь в машине. Листаю сообщения, просматриваю рабочие чаты. Через несколько минут распахиваются главные двери, и я сразу замечаю Марка. Он идет не один. Рядом с ним шагает мальчик в серой толстовке, который активно жестикулирует и говорит с воодушевлением. «Мам, привет!» Марк подбегает ко мне и сразу заглядывает в салон. «Можно я поеду к Паше с ночевкой? Мы просто поиграем, посмотрим кино. Пожалуйста!» Я приподнимаю брови. Вот так сразу, без сообщений, предупредительных звонков. Я уже собираюсь задать пару вопросов, когда к нам подходит женщина в модном жакете. Я смутно припоминаю ее лицо, хотя сразу догадываюсь, кто это. Все-таки Паша чаще появляется с отцом. Тот включен в его воспитание так, что можно позавидовать. «Добрый день», — улыбается она. «Я мама Паши. Надеюсь, вы не против?» Он все утро твердил. Так ждал, когда Марк вернется из лагеря. Хотел пригласить к нам. «Я не возражаю, они будут под присмотром. Могу сразу забрать Марка, если вы согласны». Я киваю. «Хорошо. Тут все равно невозможно отказать». Я смотрю на парней, которые уже предвкушают отличный вечер. «Я тогда передам вещи Марка через курьера». «Я сброшу адрес», — отзывается мама Паша. «Да, лучше продублировать, хотя у меня, наверное, записан». Мы обмениваемся парой вежливых слов, попутно прикидывая, во сколько мне завтра лучше забрать сына. Марк быстро, по-подростковому, обнимает меня и уходит с другом, не оборачиваясь. Я смотрю им вслед, чувствуя неожиданное спокойствие. Марк смеется, он живет, он не застрял в разрыве между мамой и папой, не тонет в напряжении, не замыкается в себе. Он общается и веселится, и это дает надежду, что он справится с этим испытанием лучше меня. Я открываю календарь в телефоне. Выходные получаются вообще насыщенные. А это прекрасно. Будет меньше поводов зацикливаться на проблемах. Завтра я заберу Марка от друга, а послезавтра мы проведем день с Игорем. Мне даже становится спокойнее. Я трогаюсь с места и вскоре вливаюсь в поток. Город начинает погружаться в вечернее настроение. Витрины кидают блики на стекло, а пешеходы торопятся домой. На перекрестке я останавливаюсь на красной и замечаю люльку с рабочими рядом со столбом. Они сдирают гигантский баннер с рекламного щита. Я сразу узнаю лицо Марии, идеально отретушированное, уверенное, как у звезды с первых полос. Но сейчас оно исчезает по частям. Рабочие срывают куски один за другим. Падающий свет выхватывает фрагменты. Лоб, губы, плечо. Один из рабочих сминает большой фрагмент с ее глазами и небрежно бросает его на землю. Лицо, давно возвышавшееся над городом, превращается в мусор на асфальте. Я смотрю, не отрываясь. Все-таки справедливость – странная штука. Она не всегда приходит так, как ты ждешь. Иногда она приходит без слов и фанфар. Ты просто видишь немую сцену и все понимаешь. Отпускаешь. Свет светофора переключается, и я нажимаю на газ. Когда возвращаюсь домой, бросаю ключи в керамическую чашу у входа и тут же открываю телефон. Быстро набираю сообщение Игорю. «Как ты? Уехал из офиса? Или затеял очередные бесконечные переговоры?» Я захожу в ванную, смываю улицу с рук и лица и направляюсь на кухню. Сперва по привычке достаю посуду для готовки, а потом останавливаюсь. Марка нет. Кому я собиралась готовить? Легче в холодильнике найти что-нибудь на перекус. Да, так и сделаю. Я достаю контейнер с салатом и включаю чайник. Ух, Катя! Я вдруг понимаю, что забыла о вещах сына. Сама пообещала отправить их и уже успела закрутиться. Молодец. Бурчу себе под нос и снова беру телефон в ладони. Проверяю приложение доставки. Вбиваю адрес Паши. И довольно киваю. Цена не кусается. Я поднимаюсь в спальню Марка и складываю в рюкзак сменку, зарядку, наушники и его любимую футболку, которую он засыпает последние полгода. И тут что-то нарушает тишину. Какой-то шорох. Я резко оборачиваюсь, чувствуя, как напрягается каждая мышца тела. Валентин? Ведь мне не показалось. Он снова приехал? Во мне закипает злая досада. Я бью по карманам и понимаю, что бросила телефон внизу на столешнице. Я ставлю рюкзак с вещами Марка у двери и поворачиваюсь к лестнице, Не хочу, чтобы Валентин увидел, что я собрала вещи сына, и начал выяснять, куда он делся. Может, получится выпроводить его без лишних разговоров. Зачем он вообще приехал? Он так и будет появляться, когда ему станет скучно. Чтобы снова обвинять, требовать, забирать мебель, ломать все хорошее. Кроме этого, он все равно ничего не умеет. Сердце бьется в груди неровно. Мне хочется быть спокойнее, но я постепенно закипаю. Я ступаю по ступенькам и где-то на середине лестницы замираю. Злость превращается в шок, а потом в дикий страх. Меня им окатывает, как ледяной волной, когда я вижу в гостиной незнакомца. Высокий мужчина с фигурой боксера поднимает на меня глаза и придавливает ледяным взглядом. Мне становится дурно. Такие выдрессированы на силу, не на диалог. Я сжимаю перила, чувствуя, как металл больно впивается в ладонь. «Вы кто?» Мой голос выходит сиплым и слабым. Мужчина не двигается и не отвечает. Но в следующее мгновение я замечаю за его спиной какое-то движение. Я машинально перевожу взгляд туда и вижу, как в проеме появляется знакомый силуэт. Марисов. Да, это точно он. Он медленно выходит из тени холла и коротко оглядывает мой дом. Словно ему действительно интересно, какой цвет для покраски стен я выбрала. Так проходит несколько секунд, после которых он обращает на меня внимание. «Все в порядке», – бросает он мне небрежно. «Он со мной». Боксер отступает в сторону, как охранник. Я все еще не двигаюсь, неотрывно смотрю на Марисова, а мое дыхание сбивается от накопившегося напряжения. «Добрый день, Екатерина», – произносит Давид и бросает кожаные перчатки на тумбу. «Вечер, уже вечер», – поправляю его. «Что вы делаете в моем доме?» «Хотел повидаться, поговорить». «Стоило позвонить и получить приглашение». Он усмехается и запрокидывает голову, чтобы лучше разглядеть меня. Между нами остается несколько ступенек и перепад высоты. Я пытаюсь понять, как поступить лучше. Моя интуиция сходит с ума и вообще предлагает кинуться обратно наверх и закрыться в любой комнате на замок. От Марисова что-то исходит такое... темное, опасное, противное. И я уже убедилась, что для него не существует неприемлемых методов. Он готов на все. Но мой сотовый по-прежнему лежит на кухне. Чтобы получить к нему доступ, нужно наоборот спуститься на первый этаж. Это подсказывает логика. «Хотел сделать сюрприз». Он приторно улыбается, но в следующую секунду стирает всякую радость с лица, словно наигрался в светский вежливый разговор. «Шумицкий плохо вас охраняет». Его неожиданное замечание звучит как угроза. Я ловлю шаг, хотя уже хотел спуститься в гостиную. «Или, правильно сказать, недостаточно», – добавляет Давид. «Всего одна машина с двумя охранниками. Сопротивление на полминуты». «О чем вы сейчас говорите?» Я стараюсь звучать твердо, хотя мороз идет по коже, и я по-настоящему боюсь Марисова, особенно когда он вот так вот смотрит на меня, словно я всего лишь забавная зверушка. «Я позвоню Игорю. Вам лучше поговорить между собой». Я собираю все оставшиеся силы и ступаю вперед. Успеваю повернуть в сторону кухни. Но Марисов делает выпад и хватает меня за локоть. «Больно? Как же больно!» Он специально сдавливает со всей силой, парализуя меня. Я потерянно оглядываюсь на него, все еще не веря, что он перешел к физической силе за пару мгновений. «С Игорем я поговорю потом. Сейчас я приехал к тебе. Может, хватит ломать комедию? Думаешь, я не понимаю, что ты нанятая актриса? Он использует ваш брак как прикрытие, чтобы уйти от обвинений». Он стряхивает меня, добавляя новую порцию боли. У него не пальцы, а железные прутья. Он грубый и жестокий, и мне страшно представить, как далеко он может зайти. Чем больше я остаюсь с ним наедине в моменты, когда он перестает изображать из себя респектабельного бизнесмена, тем больше я понимаю, что насилие для него пустяк. Он даже не зовет охранника для грязной работы. «Мария, ты...» Он выдыхает мне в лицо. «Вы все пешки, и у вас больше нет необходимости». «А Валентин?» «Он даже хуже, просто мусор. Не смог даже найти 100-процентный компромат. Шумицкий выкрутился, как ни в чем не бывало. Он хоть жив? Марисов щурится, а потом выбрасывает ладони вперед и дергает мою блузку. Ткань противно трещит. Я не в силах отбиться и оказываюсь перед ним полуголой. Марисов быстро оглядывает меня, а ладонь запускает дальше, обжигая спину жадным захватом. «На тебе жучок, что ли?» спрашивает он таким тоном, словно мое поведение развеселило его. «Пытаешься получить признание?» Он лапает меня. Мне удается выставить локти, но это слабо помогает. Эта пытка заканчивается лишь в тот момент, когда Давид понимает, что на мне нет никаких устройств. «Откуда на мне жучок? Я была дома и никого не ждала». Выдыхаю со злостью и закрываюсь остатками блузки. «И то верно», — с легкостью соглашается Марисов. «Поспешил, крошка. Привык, что вокруг одни предатели. Может, стоит меньше брать на работу таких людей, как Мария и Валентин?» Меня несет в запале, и я забываю об осторожности. Говорю все, что вертится на языке, чтобы хоть как-то сбросить напряжение. И меньше подставляться самому? Занятно. Марисов отпускает меня и продолжает внимательно изучать. Ты решил, что в этой истории я плохой герой? Думаешь, Шумицкий лучше? Он точно не делал мне больно. Я опускаю глаза на свое тело и понимаю, что на мне останутся следы от столкновения с Марисовым. Зато делал мне. Марисов коротко смеется. Он разрушил мою жизнь до основания и даже не заметил этого. Он даже не помнит этого. Думаешь, я родился в богатой семейке? Я столько дерьма повидал, пока добрался до вершины. И мой первый крупный бизнес обанкротил Шумицкий. Он просто перекупил его и пустил под нож целую лигу, которую я выстраивал несколько лет без бюджета, без связей. Зато с возможностью каждую минуту получить пулю в лоб. Тогда времена были другие, вторых шансов не давали. Я вижу, сколько в нем злости, старой и черной, словно я нечаянно тронул больное место. Словно все достижения, которые были после того случая, ничего не стоят. Они ничего не стерли, оставив жажду мести. Хотя, может, Марисов просто заигрался, придумал себе цели и идет к ней, не обращая внимания на цену. «Значит, покушение на Игоря ваших рук дело?» Спрашиваю то, что давно терзает меня. «Вы чуть не убили его?» «Хотел бы, убил», — отрезает Марисов. Я проваливаюсь в его потемневшие глаза. Там не просто мрак, а пропасть. Он даже как будто получает удовольствие от того, что может поговорить об этом. На его губы наползает довольная улыбка. А я смотрю в его лицо и постепенно понимаю ход его мыслей. Шумицкий мог просто погибнуть в тот день, когда в него стреляли у клуба. Быстрая месть. Но Марисов выбрал другой путь. Он был вынужден смотреть, как Шумицкий разбирает по кусочкам и уничтожает дело его жизни. Так что он решил не торопиться. Он обрек Игоря на долгое восстановление после ранения и заставил пройти через предательство жены.